Как поймать кролика? Отдых продолжался больше 2 недель. Этого Донован не мог отрицать. Они отдыхали 6 месяцев с сохранением заработка. Это тоже факт. Но, как сердито объяснял Донован, дело было в чистой случайности. Просто US Robots хотела выловить все недоделки составного робота. Недоделок хватало, и всегда, по крайней мере, 30 оставалось до полевых испытаний. Поэтому Пауэлл с Донованом беспечно отдыхали в ожидании того момента, когда люди за чертежными досками и ребята с логарифмическими линейками скажут «все в порядке». И вот они на астероиде. И все оказалось не в порядке. Донован повторил это уже не меньше 10 раз, и лицо его стало красным, как свекла. «В конце концов, Грег, посмотри на вещи реально. Какой смысл соблюдать букву инструкции, когда испытания срываются? Пора бы уже забыть о бумажках и взяться за работу». Терпеливо, таким тоном, будто он объяснял электронику малолетнему идиоту, Пауэлл отвечал. «Я тебе говорю, что по инструкции эти роботы созданы для работы в астероидных рудниках без надзора человека. Мы не должны наблюдать за ними». «Правильно! Теперь слушай, логика!» Донован начал загибать волосатые пальцы. «Первое. Новый робот прошел все испытания в лаборатории. Второе. US Robots гарантировала, что он пройдет и полевые испытания на астероиде. Третье. Вышеупомянутых испытаний робот не выдерживает. Четвертое. Если он не пройдет полевых испытаний, US Robots теряет 10 миллионов наличных денег и примерно на 100 миллионов репутаций. Пятое. Если он не пройдет испытаний, и мы не сможем объяснить почему, очень может быть, что нам предстоит трогательное расставание с хорошей работой». Заделанной улыбкой Пауэлла скрывалось отчаяние. У фирмы United States Robots and Mechanical Man Corporation был неписанный закон. Ни один служащий не совершает дважды одну и ту же ошибку. Его увольняют после первого раза. Пауэлл сказал: «Ты все объясняешь так понятно, не хуже Евклида. Все кроме фактов. Ты наблюдал за этой группой роботов 3 смены, и они работали прекрасно. Ты, рыжий, сам говорил, что мы еще можем сделать?» «Выяснить, что с ними неладно, вот что мы можем сделать. Да, они прекрасно работали, когда я за ними наблюдал. Но когда я за ними не наблюдал, они 3 раза переставали выдавать руду. Они даже не возвращались, когда положено. Мне пришлось за ними ходить». «И ты не заметил никакой неисправности?» «Ничего, абсолютно ничего. Все было в полном порядке, за исключением одного пустяка. Не было руды». Пауэлл хмуро покосился на потолок и взялся за ус. «Вот что я скажу, Майк. В свое время мы уже не раз попадали в довольно скверное положение. Но это еще похуже, чем было на Иридиевом астероиде. Все запутано до невозможности. Смотри, этот робот, ДВ-5, имеет в своем подчинении 6 роботов. И не просто в подчинении, они часть его». «Я знаю!» «Заткнись!» — зло оборвал его Пауэлл. «Знаю, что знаешь. Я просто обрисовываю весь идиотизм нашего положения. Эти 6 вспомогательных роботов — часть ДВ-5, так же, как твои пальцы — часть тебя. И он отдает им команды не голосом и не по радио, а непосредственно через позитронное поле. Так вот, во всей US Robots нет ни одного роботехника, который знал бы, что такое позитронное поле и как оно работает. И я не знаю, и ты не знаешь». «Это уж точно», — философски согласился Донован. «Видишь, в каком мы положении? Если все идет гладко, прекрасно. Если что-нибудь неладно, то это выше нашего понимания. И, скорее всего, ни мы, ни кто-нибудь иной здесь ничего не может сделать. Но работаем-то здесь мы, а не кто-нибудь иной. В том-то и закавыка. С минуту он предавался безмолвной ярости. Ладно, ты привел его? Да. И он ведет себя нормально? Ну, у него нет никакого религиозного помешательства, и он не бегает по кругу и не декламирует стихи. Вероятно, нормально. Донован вышел, злобно тряхнув головой. Пауэлл потянулся к руководству по роботехнике, которая своей тяжестью грозила проломить стол, и с благоговением раскрыл его. Однажды он выпрыгнул из окна горящего дома, успев только натянуть трусы и схватить руководство. В крайнем случае он мог бы пожертвовать и трусами. Он сидел, уткнувшись в руководство, когда вошел робот ДВ-5, и Донован захлопнул дверь. «Здорово, Дэйв», — угрюмо произнес Пауэлл. «Как себя чувствуешь?» «Прекрасно», — ответил робот. «Можно сесть?» Он подвинул специально укрепленный стул, предназначенный для него, и, осторожно согнув свое туловище, устроился на нем. Пауэлл одобрительно взглянул на Дэйва. Непосвященные могли обращаться к роботам по их серийным номерам, специалисты — никогда. Робот не был чрезмерно массивным, несмотря на то, что представлял собой думающее устройство составного робота, состоявшего из 7 частей. Он был немногим более 2 метров ростом, 0,5 тонны металла и электричества. Много? Ничуть, если эти 0,5 тонны должны вместить массу конденсаторов, цепей, реле и вакуумных ячеек, способных проявить практически любую доступную человеку психологическую реакцию. И позитронный мозг, 10 фунтов вещества и несколько квинтильонов позитронов, которые командуют парадом. Пауэлл вытащил из кармана рубашки помятую сигарету и сказал: «Дэйв, ты хороший парень. Ты никогда не капризничаешь. Ты спокойный, надежный робот-рудокоп. Ты можешь непосредственно координировать работу 6 вспомогательных роботов, и, насколько я знаю, в твоем мозгу из-за этого не появилось нестабильных связей». Робот кивнул. «Я очень рад этому. Но к чему вы клоните, хозяин?» Его звуковая мембрана была отличного качества, и присутствие обертонов в речевом устройстве делало его голос не таким металлическим и однообразным, какими обычно были голоса роботов. «Сейчас скажу. Это все говорит в твою пользу. Но почему же тогда не ладится твоя работа? Например, сегодняшняя 2-я смена?» Дэйв был озадачен. «Насколько я знаю, ничего не произошло». «Вы прекратили добычу?» «Я знаю». «Ну?» Дэйв был озадачен. «Я не могу объяснить, хозяин. Это кончится для меня нервным потрясением. То есть я, конечно, этого себе не позволю. Вспомогательные роботы действовали хорошо. Я это знаю». Он задумался. Его фотоэлектрические глаза ярко светились. «Не помню. Смена кончилась, пришел Майк, а почти все вагонетки были пустыми». Донован вмешался в разговор. «Ты знаешь, что в конце смены ты уже несколько раз не явился с рапортом?» «Знаю, но почему?» Он медленно, тяжело покачал головой. Пауэлл вдруг почувствовал, что если бы лицо робота могло что-нибудь выражать, то на нем отразились бы боль и унижение. Роботу в силу самой его природы очень неприятно, когда он не исполняет своих функций. Донован вместе со стулом пододвинулся к столу Пауэлла и наклонился к нему. «Может быть, потеря памяти? Амнезия?» «Не знаю. Во всяком случае, не стоит и пытаться проводить параллель с болезнями. Говорить о расстройствах человеческого организма в применении к роботам — всего лишь романтическая аналогия. В роботехнике это не помогает». Пауэлл почесал в затылке. «Мне не очень хочется подвергать Дэйва проверке элементарных мозговых реакций. Это ни капли не поднимет его в собственных глазах. Он задумчиво посмотрел на Дэйва, потом заглянул в руководство «Проверка реакций в полевых условиях». Он сказал: «Послушай, Дэйв, как насчет проверки реакций? Следовало бы это сделать». Робот встал. «Как прикажете, хозяин?» В его голосе действительно послышалась боль. Начали с самых простых испытаний. Под равнодушные тиканье секундомера робот ДВ-5 перемножал пятизначные числа. Он называл простые числа от тысячи до десяти тысяч. Он извлекал кубические корни и интегрировал функции возраставшей степени трудности. Он прошел проверку все более и более усложнявшихся механических реакций. Наконец, перед его точным механическим разумом была поставлена высшая задача для роботов — разрешение этических проблем. К концу этих двух часов Пауэлл обильно вспотел, а Донован изгрыз все ногти, оказавшиеся не слишком питательными. Робот сказал: «Ну как, хозяин?» Пауэлл ответил: «Я должен подумать, Дэйв. Не нужно спешить с решением. Ты лучше иди работать. Не надо особенно напрягаться, и пока можешь не очень заботиться о норме, а мы что-нибудь придумаем». Робот вышел. Донован взглянул на Пауэлла. «Ну?» Пауэлл ожесточенно дергал себя за усы, как будто решил вырвать их с корнем. Он сказал: «Все связи в его мозгу работают правильно». «Я бы не стал так уверенно это утверждать». «О, Юпитер, Майк! Ведь мозг — самая надежная часть робота. Он не раз и не два проверяется на Земле. И если он вполне прошел проверку, как прошел ее Дэйв, то ни малейшей неисправности в мозгу просто не может быть. Эта проверка охватывает все ключевые связи». «Ну и что из этого следует?» «Не торопи меня. Дай сообразить. Возможно, еще механическая неисправность в теле робота. Это значит, что мог выйти из строя любой из 1500 конденсаторов, 20 000 отдельных цепей, 500 ламп, 1000 реле и тысяч других деталей, не говоря уже об этих таинственных позитронных полях, о которых никто ничего не знает». «Слушай, Грег», — не выдержал Донован, — «у меня есть идея. Может быть, робот врет? Он не...» «Дурак! Робот не может сознательно обманывать. Так вот, если бы у нас был тестер Маккормика Уэсли, мы бы смогли проверить все части его тела за какие-нибудь 24-48 часов. Но на Земле существует всего два таких тестера. Весят они по 10 тонн, смонтированы на бетонных фундаментах и неподвижны. Здорово, правда?» Донован хлопнул рукой по столу. «Но, Грег, он портится только тогда, когда нас нет поблизости. В этом есть что-то подозрительное». После каждого слова следовал новый удар кулака. «Противно тебя слушать», — медленно ответил Пауэлл. «Ты начитался приключенческих романов». «Я хочу знать», — заорал Донован, — «что мы будем делать?» «Сейчас скажу. Я установлю над столом экран, прямо здесь, на стене, ясно?» Он злобно ткнул пальцем в стену. «Потом я буду соединять его с теми забоями, где работает Дэйв, и буду за ним следить. Вот и все». «Все? Грег!» Пауэлл поднялся со стула и уперся кулаками в стол. «Майк, мне очень трудно». В его голосе звучала усталость. «Целую неделю ты ко мне пристаешь. Говоришь, что с Дэйвом что-то неладно. Ты знаешь, где неисправность?» «Нет». «Ты знаешь, как она возникает? Чем она вызывается?» «Нет». «Почему это проходит?» «Нет». «Ты что-нибудь знаешь?» «Нет и нет. И я ничего не знаю. Так что ты от меня хочешь?» Донован беспомощно развел руками. «Сдаюсь. Ну так слушай. Прежде чем начать лечение, мы должны определить болезнь. Чтобы приготовить рагу из кролика, нужно сначала поймать кролика. Так вот, будем ловить кролика, а теперь уйди отсюда. Утомленный взгляд Донована уперся в наброски его отчета. Во-первых, он устал, а во-вторых, в чем отчитываться, когда ничего еще не выяснено? Он возмутился. «Грег», — сказал он, — «мы почти на 1000 тонн отстаем от плана». «Да ну», — ответил Пауэлл, не поднимая головы, — «а я и не догадывался». «Я хочу знать одно», — Донован вдруг вышел из себя. «Почему мы всегда возимся с новыми типами роботов? Все, я решил, меня вполне устраивают роботы, которые годились для моего двоюродного деда со стороны матери. Я за то, что прошло проверку временем, за добрых, старых, солидных роботов, которые никогда не ломаются». Пауэлл с поразительной меткостью запустил в него книгой, и Донован скатился со стула на пол. «Последние 5 лет, — размеренно произнес Пауэлл, — ты испытывал новые типы роботов в полевых условиях для фирмы US Robots. И так как мы имели неосторожность проявить в этом деле сноровку, нас награждают самыми гнусными заданиями. Это твоя специальность». Он тыкал пальцем в сторону Донована. «Ты начал скулить, насколько я помню, уже через 5 минут после того, как был принят в штат. Почему ты до сих пор не уволился?» «Сейчас скажу». Донован перевернулся на живот, опираясь локтями на пол и запустив пальцы в свои буйные рыжие волосы. «В какой-то степени это дело принципа. Ведь что ни говори, в качестве техника-аварийщика я принимаю участие в разработке новых роботов. Нужно же помогать научному прогрессу. Но пойми меня правильно, меня удерживает не принцип, а деньги, которые нам платят». «Грег!» Услышав дикий вопль Донована, Пауэлл вскочил и посмотрел на экран, куда указывал Майк. Его глаза в ужасе округлились. «Ох, проклятущий Юпитер!» — прошептал он. Донован, затаив дыхание, поднялся на ноги. «Посмотри, Грег! Они спятили!» «Неси скафандры, мы идем туда!» — бросил Пауэлл, не отрываясь от экрана. Там, на фоне изрезанных густыми тенями скал, плавно двигались сверкающие бронзой тела. Выстроившись колонной, освещенные собственным тусклым светом, они скользили вдоль испещренных темными впадинами стен грубо высеченного в камне штрека. Все 7 роботов во главе с Дэйвом двигались в унисон. Их повороты нагоняли жуть своей четкостью и одновременностью. Плавно перестраиваясь, они маневрировали с призрачной легкостью лунных танцовщиц. В комнату вбежал Донован со скафандрами. «Они хотят напасть на нас! Это же военная маршировка!» «С таким же успехом это может быть художественной гимнастикой», — последовал холодный ответ. «Или, может быть, Дэйву почудилось, что он балетмейстер. Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи». Донован нахмурился и демонстративно засунул в пустую кобуру на боку детонатор. Он сказал: «Так или иначе, вот тебе твои новые модели. Согласен, это наша специальность. Только скажи, почему с ними обязательно, непременно что-нибудь неладно?» «Потому что над ними тяготеет проклятие», — угрюмо ответил Пауэлл. «Пошли».